Дул северный ветер, благоприятствующий плаванию. Кожаная лодка легко шла под парусом. Журчала вода под днищем и у носа, расходясь двумя длинными волнами. Млеткин, крепко зажав подмышкой румпель, вспоминал разговор с американским торговцем. Волосороты уже селятся в стойбищах, строят приспособленные для себя жилища, берут в жены местных женщин. Глядишь, скоро по прибрежным стойбищам начнут бегать светловолосые ребятишки. С одной стороны, Млеткин понимал, что невозможно стеной отгородиться от новой жизни, стремительно и напролом идущей на эти берега, замкнуться в образе жизни, унаследованном от предков. Но с другой, нельзя не видеть, какая опасность нависает над устоявшимся образом жизни. Пройдет немного времени, и лоравитланы заговорят на другом языке, забудут свою родную речь. Глядя на Богораза, сидящего в середине кожаной лодки, вобравшего в плечи голову, Млеткин вспоминал его разговор с американским торговцем. «Эти тангитаны всегда будут заодно. Они понимают друг друга с полуслова, и общение с Карпентером для ученого Вейпа было более привычно, нежели с говорящим на трех языках Млеткиным. Даже для такого человека, как Богораз, Млеткин представляет интерес более как объект изучения, научного исследования, чем как собрат по человеческому племени. Ближе к нему все равно Карпентер». В полутоне байдара медленно вошла в узкий пролив на спокойную воду залива. Три еранги стояли на пригорке, и только из одной на берег спешили люди. На вешалах красными пятнами выделялась распластанная вялившаяся рыба. Одетые в лохмотья, изможденные, поутенцы все же светились радостью от встречи с новыми людьми. Услышав имя Млеткина, один из них воскликнул: «Так ты жив?» «С чего мне не быть живым?» — удивился Млеткин. «Слух такой прошел», — сказал поутенец, «будто тебя в Америке на китобойной шхуне заживо зажарили и съели черные люди». Млеткин громко засмеялся. Следующей остановкой было селение Нуньямо, стоявшее на высоком мысу. На южной стороне мыса протекала полноводная речка, в устье которой можно найти убежище от надвигающейся непогоды. Барометр падал, и Млеткин с тревогой посматривал на циферблат. Он отметил про себя, что вместе с этим тангитанским прибором он чувствовал всем своим телом и нутром изменения в окружающей среде, так что он мог обходиться и без барометра. С помощью встречающих кожаную байдару вытащили на берег и поставили на ребро, устроив место для ночлега и защиту от усиливающегося ветра. Богораз установил рядом матерчатую походную палатку и отправился по ерангам, вооружившись толстой тетрадью и карандашами. Эйнеф, глава большого семейства, позвал Млеткина в свою зерангу. «Много людей умерло», — глухо повествовал Айнеф, посасывая трубку. «Уходили из жизни старики и совсем малые дети. Все было бы не так тяжко, если бы болезнь не пришлась на середину зимы, когда в Уваранах, примечание, подземные мясные хранилища, иссякают запасы, а в море разводья затягиваются толстым крепким льдом. Такие моровые поветрия, уносившие значительную часть населения, и раньше случались на Чукотке, но Млеткину казалось, что они остались в прошлом, и в нынешние времена, когда в море обилие зверя и всегда есть возможность заготовить впрок пищу на трудный зимний период, такого не могло случиться. Возникала догадка, что эти болезни, возможно, явились следствием частых и тесных контактов с тангитанами. Работая в больнице в Номе, а потом в Сан-Франциско, Млеткин узнал о существовании мельчайших, невидимых простым глазом, заразных живых организмов, микробов, переносящих болезни. В Сан-Франциском госпитале для бедных доктор дал ему возможность заглянуть в специальный докторский бинокль-микроскоп. В обыкновенной капле воды этих кишащих живых существ оказалось столько, что Млеткин впоследствии долго не мог пить простую воду, предпочитая кипяченую. Микробы тысячами роились в мазках, взятых у больных сифилисом и гонореей. Особенно запомнились ему бледные спирохеты, источники сифилиса, болезни, которая уже поразила многих женщин и мужчин побережья Чукотского полуострова. С провалившимися носами, покрытые гноящимися язвами, больные люди производили отталкивающее впечатление. Когда утих ветер, байдара взяла курс на южный берег залива Кытрын, который на карте Богораза именовался по-русски «заливом Святого Лаврентия». Млеткин обратил внимание, что все приметные мысы и географические пункты его родной земли на картах носили тангитанские названия, данные в честь моряков-путешественников, святых, царствующих особ и совершенно неизвестных людей. Но, услышав чукотское название, Богораз аккуратно вносил его остро отточенным карандашом рядом с тангитанским. На галичном мысу Кытрыктын стояла одна большая еранга. Имя его хозяина было широко известно всем людям побережья Чукотского полуострова – Покайка. Но еще более прославлен был его дед Троочгын. На всем огромном протяжении береговой линии от селения Янранай и до Уэлена Кытрыктын представлял собой место, где сходились дороги всех путников, особенно в зимнее время. Эти земли спокон веков считались собственностью семьи Троочгына и простирались вокруг глубоко вдающегося в материк залива до небольшой бухточки Пынаквын. Траочгин прославился тем, что грабил проезжавших, поджидая их прямо на дороге. Но тех, кто останавливался в его яранге, он, повинуясь строгим правилам тундрового гостеприимства, не трогал. Так продолжалось несколько десятков лет, пока выведенные из терпения люди не убили его. По преданию, Траочгина закололи копьем прямо на мысу Кытрын на морском льду. Но еще долгое время его именем пугали детей. Однако его семью не тронули. Его дети остались жить в большой богатой яранге. Они охотились на моржей и китов, которые в изобилии водились в заливе. Зимой ставили ловушки и капканы на пушного зверя. В нескольких уваранах не переводился Копальхин. И теперь, словно желая загладить дурную славу своего предка, Покайка проявлял к своим гостям щедрое гостеприимство. Его многочисленные дочери и сыновья от двух жен немедленно окружали заботой приезжего, освобождая его от кормления собак. Его одежду чинили, сушили. Ходили слухи даже о том, что взрослые дочери не чурались и более нежных проявлений гостеприимства. Едва кожаная лодка ткнулась носом о берег, как рослые и сильные сыновья Покайки мигом вытянули ее на берег вместе с пассажирами, не дав даже замочить ноги. А сам хозяин громко приветствовал путешественников. «Амын етык!» «И-и!» — ответил Багарас и назвал себя. «Много слышал о тебе еще в прошлые времена», — заметил Покайка. «А вот тебя, Млеткин, вижу впервые, хотя слух о твоей гибели на американской земле дошел и до нас». Гостей провели в Ярангу, где в Чотагине стояли три полога, и еще оставалось достаточно места, чтобы усесться с удобствами на китовых позвонках. Хозяйство Покайки поражало основательностью и достатком. Еще на подходе к яранге Млеткин заметил сооружение из китовых челюстей, на которых покоились три байдары. Одна большая, вторая поменьше, а третья одноместная. Под ними на привязи лежали ездовые собаки, и еще кругом бегали и лаяли многочисленные щенки. На распорках сушились расщепленные и цельные моржовые нерпичи и лохтачьи кожи. На длинных шестах сохли четыре шкуры белых медведей. На вешалах чернели куски вяленого моржового и китового мяса. Гирлянда прозрачных очищенных моржовых кишок для непромокаемых плащей качалась на легком ветру. «Похоже, рекены нынче обошли вас стороной», — заметил Млеткин. «У нас никто не умер», — сказал Покайка. Багарас сразу же принялся за работу. Он вышел из яранги и зарисовал жилище, китовые челюсти, на которых покоились байдары. Весь вечер он вычерчивал устройство каркаса кожаной лодки, выспрашивал чукотское название каждой ее детали. «Неужто собираешься мастерить байдару?» — удивился Покайка. «Вроде бы у тангитанов такой нужды нет. Вон какие у вас корабли, целые плавучие острова. Иные даже оснащены огнедышащими машинами. Все это для копилки знаний о человеческой жизни, которая называется наука», — ответил Багарас. «Для науки тангитан готов на все», — заметил Млеткин. «В Америке они разделывают нашего брата, как нерпу». «Живого?» — с выражением ужаса спросил Покайка. «Дожидаются, пока умрет», — сказал Млеткин. «В Нью-Йорке они уморили целую семью полярных эскимосов, а потом выставили их скелеты на показ в стеклянных ящиках, а мозги залили спиртом». «И не жалко им спирта», — заметил Покайка и облизнулся. Разговор снова перекинулся на дела на побережье и в тундре. «Рентерген выдал свою дочь замуж», — сообщил Покайка. «Вроде бы она уже родила сына. У них тоже никто не умер, и вышло даже прибавление». Словно весь жар горящего костра опалил лицо и душу Млеткина. Не веря своим ушам, он переспросил. «Гивевнел вышла замуж?» «Отработал ее муж по нашему древнему обычаю», — спокойно ответил Покайка, подбирая с костра тлеющую щепочку, чтобы заново разжечь погасшую трубку. Млеткин вышел из Яранги. Водная гладь простиралась до противоположного берега, до мыса Нуняму, за которым вокруг бухты Поутен на тундровых лесных пастбищах паслись стада Рентергена. Млеткин намеревался завернуть туда на обратном пути и забрать с собой Гивевнел. Но вот как все повернулось. Она вышла замуж, опять не дождалась, как в прошлый раз, и отступиться от нее Млеткин не может. Что поделаешь с собой, если сердце не приемлет никакой другой женщины, кроме нее? Млеткин уже видел ее хозяйкой опустевшей Яранги. Только она своей женской заботой, своим душевным теплом могла изгнать смертельный холод из остывшего жилища. Кто же ее муж? Неужели тот Янка, Чаучу из Курупкинской тундры? Нет, Гивевнел должна быть только с Млеткиным. Он и не мог себе представить, чтобы другая женщина хозяйничала в его Яранге, стала матерью его детей. Она предназначена ему самой судьбой, высшими силами, и теперь ничто не помешает ему вернуть ее себе. Но прежде надо исполнить свои обязательства перед Багаразом и довести его до Вьена, называемого русскими Новомариинском. Погода благоприятствовала плаванию, и 17 июля 1901 года, обогнув длинную галечную косу, словно запирающую Анадырский залив, Млеткин увидел перед собой остров Алюмку. Вода под днищем байдары пожелтела. Двое его спутников, Сене и Гальмо,